хочу кому-то умирать, чтобы он нами был замечен. Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Немного стоят без любви, и ты и я об этом знаем. День уходит.